Глава 11. В мою 15-ю осень погода стояла такая же, как и сейчас. То ледяные дожди, то всплески тепла, то серость, то золото. Тот день был неожиданно ласковым после недели холода. Именно той недели, которую меня угораздило провести на улице. Темнело. Еще незажженные фонари склоняли головы, как сгоревшие спички. Небо напоминало вскипевшую простоквашу. Розовые спицы закатного солнца пронизывали хлопья облаков всех оттенков белого. Он тоже смотрел на небо, рассеянный, погруженный в свои мысли. Казалось, будет дорогу переходить, даже красный свет не заметит. Под курткой из заднего кармана джинсов у него выпирал кошелек. Вообще-то я предпочитала незапертые машины и забытые сумки. Тяжела судьба карманника с боязнью прикосновений, но тут такой экземпляр. Некоторое время я просто шла за ним, не скрываясь, хотя улица была пустынной. После 7 рабочий квартал вымирал. Изучала. На вид ему было лет под 40. Одет просто, но аккуратно. Кашне на шее, строгая стрижка. А у меня молния на одном сапоге не застегивалась. Сломалась. Носки дырявые, пальцы ног мерзли. Вши чесалась. Шла и не могла оторвать взгляда от кошелька. А вдруг в нем много денег? Приблизилась, ловко выудила свой приз. А мужчина вдруг раз и схватил меня за руку. Никогда бы не подумала, что он может быть таким ловким. Вот мы и познакомились. Вернее, познакомились мы чуть позже. Тогда мне было не до этого. Впервые после событий в детдоме меня кто-то коснулся. И не просто коснулся, а со всей силы сжал запястье. Меня словно током прошибло. Кожа под его пальцами будто воспламенилась. Я в ужасе смотрела на руку, сжимающую мое запястье. А перед глазами расплывались разноцветные пятна. Ноги подкашивались, словно я механизм. Робот, в котором внезапно произошел сбой программы. «Отпустите!» – едва ворочая языком, процедила я. Мужчина забрал кошелек и разжал пальцы. Отошел на шаг и посмотрел на меня так странно, словно ему и самому стало дурно. Я согнулась, оперлась ладонями о колени, опустила голову, стояла, покачиваясь. «Боитесь прикосновений?» – спросил он. «Не твое дело. Мне бы сбежать, пока он в замешательстве». Но картинка перед глазами по-прежнему раскачивалась. «Все», – подумала я, – «конец. Полиция, детдом, а может и колония». Но вместо звонка в полицию он предложил накормить меня в ближайшей закусочной. Ее вытяжки выходили на улицу. От сочных запахов мой пустой живот сворачивался в трубочку. Кое-как доплелась до кафе. Я сняла ветровку, а под ней изъеденный молью свитер. Кто-то сердобольный оставил у мусорного контейнера, а я подобрала. Запашок от меня, думаю, был еще тот. Заложив руку за руку, я в упор смотрела на доброго самаритянина. «Где живешь?» – спросил он. «Я космополит. Мой дом – весь мир». На слове «космополит» его бровь приподнялась. «А где родители?» Подошла официантка, стала раскладывать на скатерти столовые приборы, завернутые в салфетки, и все косилось на меня. Я поймала ее взгляд и положила локти на стол с таким размахом, что звякнули друг о друга солонка с перечницей. Официантку как ветром сдуло. «Родители? Понятия не имею. Они были алкоголиками. Меня забрало государство. Из одной ямы бросили в другую. А потом наступило самое приятное время за последнюю неделю. Официантка принесла заказ. Я таких вкусных гамбургеров в жизни не ела. Помню, сижу, чавкаю, проверяя границы терпения своего благодетеля, и все думаю, что же ему от меня надо? Знала же, что бывает с девушками после таких вот бесплатных ужинов. Я жевала и поглядывала по сторонам. Примечала, куда сбежать, если что, кого на помощь позвать. Заодно у барной стойки приметила женщину с приоткрытым рюкзаком. Страшно вспомнить, что тогда творилось в моей голове. Там, кроме инстинкта самосохранения, ничего не было. «Почему боишься прикосновений?» – допытывался он. «Брезгливая. Я не собиралась ему рассказывать. Даже за 3 порции таких вот гамбургеров, что последним человеком, который меня до него касался, был сторож в детдоме. Молодой еще мужик, приятный на вид. Однажды ночью, когда мне, как обычно, не спалось, я зашла к нему в каморку попросить сигарету. Он угостил, а потом решил взять плату. Я долго с ним боролась, пока рукой не дотянулась до телефона на столе. Вмазала сторожу трубкой по голове и бегом. Возвращаться в детдом не собиралась. Думала, вернусь, убью мужика. Потом еще много лет я чувствовала на себе его пальцы. «А деньги откуда берешь? Воруешь?» – не унимался мужчина. «Работаю. На кухне. Это был мой первоначальный план. Устроиться в теплое место. На любую зарплату. Лишь бы еда была под боком и крыша над головой. Но ни в одной столовой, ни в одном даже самом захудалом кафе на работу меня не взяли. Ни документов, ни разрешения родителей. Да и вид у меня был потрепанный, голодный. Мужчина скользнул взглядом по моим волосам. «Да», – подумала я, – «насчет кухни заворалась, признаю. Меня в таком виде даже обслуживать не рады, не то что на работу брать». «А десерт, дяденька, устроите?» – спросил я, облизывая пальцы. Он покачал головой, сказал, денег больше нет. На улицу я не торопилась, успею. Все ждала, когда он предложит к нему домой за деньгами сходить. У меня и складной ножик при себе был для таких приглашений. А мужчина откинулся на спинку стула. Достал из кармана орех каштана и то сжимал в ладони, то перекладывал из руки в руку, точно псих. «Я учитель», – произнес он, копаясь в моих глазах. «Хочешь, помогу в техникум поступить?» «А чего в техникум?» – ухмыльнулся я. «Давайте сразу в универ». «Можно и в универ», – поразмыслив, ответил благодетель. «Хотя обещать не могу». Первое, о чем я подумала, что у меня наконец появился шанс изменить жизнь. На секунду передо мной возник образ. Я в красивой одежде сижу в просторной светлой аудитории, где каждый ряд парт располагается на своем уровне, как в американских фильмах. На доске множество заковыристых формул, и я их все понимаю. А второе, о чем я подумала, что у детей с улицы бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Не-а», – говорю. «Спасибо. Адью». «Я буду здесь каждый вечер в 9», – сказал мне в спину мужчина. «Приходи, когда передумаешь». 3 дня я и нос там не показывала. И небезопасно было, и все думала, что переболею этими образами. Отпустят. Но, видимо, черти в то время отводили душ на ком-то другом. На 4-й вечер любопытство взяло верх, и я вернулась. Он сидел в кафе за тем же столиком, на том же стуле. Также сжимал в ладонь каштан. В окно не смотрел, все равно уже стемнело. А вот мне он был отлично виден. И тогда, и всю следующую неделю. Я приходила каждый день, наблюдала за ним через улицу, прислонясь к одной из машин на парковке. Дышала на ледяные ладони и все искала причину, по которой не следовало ему доверять. Вот если бы он стопочку коньяка заказал, или какую девочку к себе подсадил, или вот это был бы подарок, не пришлось бы мерзнуть, просто однажды не пришел. Но он приходил, покупал чашку чая, тайком доставал из пакета сухарики и макал в кипяток. Видимо, и в самом деле были проблемы с деньгами. Читал потрепанную книгу, сначала одну, позже другую, и постепенно я к нему привыкла. К нему и к этому невероятному ощущению, когда тебя кто-то ждет. Проследила. Оказалось, он жил на самой окраине, в частном секторе, что плохо, место безлюдное. Но дом красивый, уютный, с белыми стенами, низким забором, крошечным яблоневым садом. Близко подойти не смогла, двор сторожила овчарка. Окна случайный благодетель не зашторивал, так что его одинокая скучная жизнь была как на ладони. Книги, готовка, мелкие бытовые дела. Он редко разговаривал по телефону, гостей не звал и сам никуда не ходил. «Если он учитель, тогда где его ученики?» – думала я. Мою судьбу, как это часто бывало, решил случай. Ночуя по подвалам, я заболела. Меня лихорадило, кашляло так, что, казалось, ребра треснут. И настал такой момент, когда стало ясно – или к нему, или на небеса. Я выбрала первый вариант. Он словно и не удивился. Улыбнулся, пододвинул мне свою чашку чая, которую я тотчас же и выхлебала. Сидела напротив него и тряслась от внутреннего холода. А он видел, что со мной происходит, и глаза его становились все темнее. «Зачем вам мне помогать?» – спросила я. «Думала, услышу что-нибудь о доброте душевной, и черт с ней, с болезнью, сбегу». А мой спаситель ответил. «Ты похожа на женщину, которую я когда-то любил. Если бы у нас с той женщиной родилась дочка, думаю, она была бы похожа на тебя». Вспоминаю то тревожное и счастливое время, пока со своим молчаливым спутником мчусь по пустынной предрассветной улице. Я предпочла бы так ехать вечно, мерзнуть, хватаясь заледеневшими пальцами за кожаную куртку мотоциклиста, лишь бы не прибыть к пункту назначения. Ни сегодня, ни после того, что произошло. В общем-то, я не влезла в аферу, не совершила преступления, но ощущение гадкое, так всегда, когда предаешь близкого человека. Вместо того, чтобы свернуть, мы внезапно останавливаемся у городского пруда. Вода по цвету почти сливается с первыми утренними сумерками. И от этого кажется, что листья кувшинок парят в воздухе. Мужчина с разорванным ухом сползает с мотоцикла вслед за мной, молча снимает кожаную куртку и протягивает мне. Я покорно накидываю ее. Знаю, сопротивление бесполезно. Некоторое время мы так стоим напротив друг друга. Я в косухе поверх пальто, он в одной майке. На голых крепких руках татуировки змей и прочей мерзости. Никто не знает его настоящего имени. Каждый называет его по-своему. Тогда, в 16, я нарекла его Роджером в честь пиратского флага. Сейчас выбрала бы имя Антонио. Есть в этом мужчине что-то итальянское, свободное, кипящее. Когда мы познакомились, ему не было и 40, а выглядел он лет на 30. Однажды Роджер приехал забирать меня из универа. Однокурсницы тогда толпились у окон, побаиваясь выйти на улицу. Татуировки, грива черных волос, смуглое обветренное лицо с выразительными чертами, шрам над бровью, разорванное ухо. Серый цвет его глаз блестел сталью, как и охотничий нож с широким лезвием, который Роджер доставал при любом удобном случае. Отрезать бирку от моего нового, только что купленного платья. Зарубкой отметить на дверном косяке мой рост или намекнуть пьяным подросткам, что лучше бы им пройти мимо. Если бы кому-то пришло в голову спросить, кто мой лучший друг, я бы назвала его. Хотя предан он, конечно, не мне. Сейчас, думаю, однокурсницы также толпились бы у окон. За прошедшие 11 лет Роджер почти не изменился. Только в деготь его волос влилась седина, и шрамов стало побольше. Друг, воспитатель, надзиратель. Я получила его в придачу к своей новой жизни. История Золушки меркнет по сравнению с моей. И пусть я нашла не принца, а отца, и жили мы не во дворце, а в доме на две спальни, я чувствовала, что получила куда больше, чем героиня сказки. «Все так плохо?» – спрашиваю у Роджера, кутаясь в его куртку. Молчит. Значит, я и вправду дров наломала. «Ну, конечно, плохо, раз ты везешь меня к нему в такое время». Печально вздыхаю, хотя знаю, что на Роджера это не подействует. «Ты же не случайно встретил меня как раз после прощания с графом?» Он не произносит ни слова, и это молчание помогает мне вести диалог лучше любых реплик. Я привыкла к такому роду общения с ним. Никто бы не смог обвинить Роджера в выбалтывании секретов. Его молчание направляет мои мысли в нужное русло. «Значит, следил за мной? От дома графа? Наверняка еще от моего дома». «Ты же знаешь, как я этого не люблю». «Конечно, не имею права», – огрызаюсь я на непроизнесенное вслух обвинение. «Кто же жалуется, когда пойман с поличным? Кстати, насколько с поличным?» Роджер достает из рюкзака конверт. «Я знаю, что там, но до последнего надеюсь ошибиться. Открываю, и вместо того, чтобы расстроиться, едва сдерживаю улыбку. Мы с графом отлично смотримся». «Да что там, у нас одна аура на двоих, мы словно внутри нее, как в мыльном пузыре». В черно-белых тонах граф выглядит еще притягательнее. Роджер – отличный фотограф. Мне только не повезло с тем, кто у него заказчик. Вот и зачем столько бумаги переводить? Мог бы просто отцу на комп скинуть. Располагаю стопку фотографий так, чтобы на них падал свет фонаря. Разглядываю снимки. Вот мы с графом стоим у старого дома в маленьком городе. Над нами хоровод листьев. Вот я, улыбаясь, дарю графу листок. Он протягивает руку, прячет листок за пазуху, дарит мне каштан, ломает замок на двери. Мы входим в дом. Я крупным планом, склоняясь над граненым стаканом, рассматривая тончайшие стебли сухих цветов. Вот граф подает мне руку, помогая перепрыгнуть через провалы в ступенях. Как Роджер вообще умудрился это снять? Там же и окна нет. Вот граф хватает меня за запястье. Я целую его. У меня перехватывает дыхание. «Ладно, самой это себе я могу признаться. Люблю целоваться с графом. Это невозможное, непередаваемое ощущение. Борьба с графом, придорожное кафе, вокзал. Вздыхаю. То, что происходило на вокзале, папе не понравится так же сильно, как и мой поцелуй. Задумываясь, машинально перебираю оставшиеся фото. Затем кашусь на рюкзак Роджера, в котором, вероятно, лежит фотоаппарат. А сегодня ты тоже снимал?» Дожидаясь его ответа, сглатываю комок в горле. «Черт, Роджер, это перебор! Моему отцу совсем не надо такое видеть! Удали!» Впервые за все время общения у озера на лице Роджера, как подснежник сквозь колкий наст, пробивается улыбка. И я вспоминаю, что окно на кухне графа было зашторено. Уф, я только что выдала сама себя. «Роджер, это лишь твои догадки. Ты точно меня слышишь?» Его улыбка все ширится. Я не могу ему угрожать. Мне нечем его шантажировать и нечего предложить. Поэтому просто протягиваю фотографии, но в последний момент выхватываю из его пальцев и заглядываю в конец стопки. Выбираю один из последних снимков, сделанных вчера возле Пантеака после испытания на вокзале. Граф обнимает меня, его лицо крупным планом. Оно настолько выразительно, что я чувствую боль в солнечном сплетении. Он переживает за меня, ему плохо. И что-то еще, что-то светлое. Это фото я забираю себе. Не жду согласия Роджера. Засовываю фотографию к себе в сумочку и возвращаю куртку. Все, я готова. Рев мотора, последний поворот. Мы на месте. Я люблю этот дом. Уютная коробочка с коричневой черепицей и садом, который подступает к самым стенам. В особо ветреные дни веточки яблонь царапают стекла, а теплой осенью так упоительно пахнет спелыми яблоками, что дух захватывает. Забор невысокий, с улицы видно и крыльцо с фонарем, который папа зажигает каждую ночь, и аккуратно стриженную лужайку, и будку, где живет старый добрый Арго, породистая немецкая овчарка. Я открываю калитку, и пес бросается на меня, неистово виляя хвостом. «Сидеть, Арго, сидеть!» – как можно более строгим голосом выкрикиваю я. «Эта овчарка способна сбить меня с ног». Арго слушается, поскуливая, лупит хвостом по земле и нетерпеливо переминается с лап на лапу. Стоит уехать из дома хотя бы неделю, и от его запаха, такого незаметного при каждодневном ощущении, начинает щемить сердце. Правда, сегодня мои мысли о другом – выйти бы сухой из воды. Прохожу в коридор, волнуюсь, как перед сдачей первого экзамена в универ. «Здравствуй, Крис», – доносится со стороны кухни. «Здравствуй», – отвечаю я и про себя добавляю. «Глеб».